азиатского региона. Следующий фактор – это пересортица. В данном случае, опять-таки, при определении стоимости ввозимого товара возможны манипуляции с этой стоимостью, и, соответственно, цель многих фирм – занизить ввозную стоимость товара. И основные, конечно, проблемы здесь уже связаны с разработкой системы мер, которые бы позволили нивелировать какие-то субъективные моменты. То есть, когда при прохождении товара через таможню личные интересы таможенников будут превосходить интересы государства. С другой стороны, в России, как и во всем, в общем-то, мире, действуют схемы оптимизации налоговых и таможенных платежей, что опять-таки снижает реальный уровень защиты тарифов. И последний компонент – это челночный импорт. Тенденция челночного импорта идет на спад. И хотя, если брать российскую экономику начала 90-х, то большая часть поставки товаров длительного пользования, одежды из ближнего и дальнего зарубежья шла челночным методом на российские мелкооптовые рынки. В современных условиях челночный импорт потихонечку преобразуется в более налаженный вид деятельности, в деятельность мелких и средних фирм, которые в большей степени подвержены государственному регулированию. И в этом плане можно считать, что челночный импорт, как фактор, ослабляющий функции российской тарифной системы, потихоньку, по мере развития рыночных отношений в России, будет сводиться на нет.